помолилась и легла спать. Глава 6. После ветреного, бурного сочельника выдался ясный, тихий, холодный рождественский день. Когда я вошла в комнату, Тина стояла у окна, которое мороз разрисовал серебряными папоротниками, и приглашала Элинор полюбоваться ими. «Смотри, Элинор, какие красивые! Смотри же!» — услышала я. «Где ты еще увидишь такие султаны, перья, сказочные травы?» «Дед Мороз нарисовал для вас обеих лучшие свои узоры», — подхватила я. Ее серьезные карие глаза встретились с моими. «Похоже на заколдованный лес. Но Элинор не хочет меня слушать. Эта кокетка и думать ни о чем не хочет, кроме как о своей нарядной новой шляпке и новом голубом платьице. Вы все это шили ночью? Большое спасибо». Одета она была аккуратнее, чем можно было ожидать от девочки, с которой мисс Уилкокс несколько месяцев обращалась как с живой куклой. Мы вместе спустились вниз, и она побежала вперед раскладывать выбранные ею вчера подарки, получив которые, все взрослые выразили свое живейшее удовольствие. Подарки для нее, простенькие сувениры, какие мне удалось найти в деревенской лавке, а кроме того книга и разрезная головоломка от мистера Эллина были разложены на столе. Девчушку, у которой так долго не было ничего своего, все это бесконечно обрадовало. Мы с Джейн и Элизой отправились в церковь на утреннюю службу, а Тину я охотно оставила со старушкой Энни, слишком немощной, чтобы выходить из дома в снежную погоду, и потому расположившейся в своей маленькой гостиной с молитвенником на коленях. Когда я вернулась, в комнате царило дружелюбное молчание. Тина сидела на каменном коврике, разложив вокруг себя свои сокровища и прижав к уху большую раковину, обычно хранившуюся вместе с другими диковинками в стеклянном шкафчике у Энни. Наклонившись вперед, старушка очень благожелательно, но также озадаченно, как и в сочельник, вглядывалась в нашу гостью, словно увидела привидение и не могла поверить своим глазам. Я решила, что она уже позабыла объяснение мистера Эллина, но из сказанного ею поняла, что это не так. Мисс Арминель, когда не было чужих, она называла меня по-старому, и отучить ее от этого было невозможно. «Я вот смотрю, но точь-в-точь вы, когда были девочкой, и также играли с этими раковинами, которые мой брат Джек привез из заморских краев давным-давно. Я тут рассказывала, мисс, как он утонул. Вот уже, почитай, 50 лет тому». Тина отложила раковину, вскочила на ноги и шепотом, видимо, чтобы не огорчать Энни, продекламировала. «И станет плоть его песком, кораллом кости станут». Это Шекспир. Диане задали разобрать эти строчки по членам предложения, но она не справилась и сказала, что это неправильно написано. Ей поставили плохую оценку. Мисс Уилкокс заявила, что это дерзость. Подумать только, критиковать Шекспира. Не знаю, то ли из-за рассказов Энни, то ли из-за того, что Тине вспомнилась Фуксия, но она вся дрожала и побелела, как простыня. Ни о чем не спрашивая, я быстро увела ее. Джейн и Элизе нужно было кончать приготовление к ужину, которое они устраивали для своих родственников, и, пообедав в тот день пораньше, мы решили провести тихий день дома вдвоем. Я читала Тине вслух, помогала складывать разрезную головоломку, писала благодарственные письма в ответ на поздравления, а она занималась рождественскими обновками Элинор. Как мало это было похоже и на веселые рождественские праздники моей юности, и на рождественские дни, которые я, несчастная изгнанница, проводила в чужих домах, где мне предоставляли временный приют. Как я уже говорила, сидевшая рядом со мной юная сирота, казалось, была вполне счастлива и уж совсем развеселилась, когда получила послание, адресованное мисс Мартини Фитцгиббон, Его опустил в мой почтовый ящик мистер Эллен,